приводя в действие вал, насаженный на него шкив и далее ременные приводы на шкивые мельницы или сопилки. Едва успокоившись, Абиссар уже тянет меня посмотреть на все вблизи и проверить первый помол. Мне самому интересно взглянуть и на первый помол, и на первое распиленное бревно, так что я охотно соглашаюсь. Отчего нет? Не затягивая, я двинулся по узкой тропинке в сторону лесопилки. Там два цеха. Один — собственная лесопилка, а второй — бумажное производство. Последнее интересует меня в первую очередь. Захожу в каменный амбар с невысокой плоской крышей. Здесь темновато, особенно после яркого дневного света. Привыкнув, различаю два чана, в которых несколько рабочих размельчают замоченные опилки. Буквально тут же из соседнего помещения выскакивает полуголый тощий мужичонка в одной набедренной повязке и сразу бухается на колени. Абиссар из-за спины дает пояснение. «Это Тарик, старший в бумажном цеху». Увидев, как начальник уткнулся лбом в пол, рабочие тоже побросали все дела и стали на колени. «У меня на все эти царские церемонии нет времени. Я бросаю несколько раздраженно. Все поднимайтесь и продолжайте работать. А ты, Тарик, давай показывай, как у тебя тут все устроено». Тот встал, одним движением отряхнул колени и, все еще настороженно косясь на меня, повел нас по цеху. «Все сделано согласно трактату, что дал нам господин Абиссар». Сказав, Тарик не преминул поклониться в сторону начальника, а затем ткнул в стоящие у стены чаны. «Здесь измельчаем опилки, что берем из соседней лесопилки. Дальше...» Он повел нас во двор, где на двух кострах булькал чан с мутновато-белой жижей. «Тут варим опилки до однородной массы». Он опять подобострастно скосился на Абиссара. «Как указывал уважаемый господин архитектон, варим день и ночь без остановки». Потом мы перешли к формовочной сетке, сушилке и прессу, где Тарик показал мне довольно грубый желтоватый лист, больше похожий на некачественный пористый картон. Осмотрев его, я подумал: лиха беда начала. Зато папирус возить из-за 39 земель не надо. Пока я разглядываю лист первой в истории человечества бумаги, Абиссар не сводит с меня вопросительно заинтересованного взгляда. Мол, ну как, что скажешь? Решаю не расстраивать своего мастера и, похлопав его по плечу, изображаю довольное выражение лица. Молодец, хорошо получилось. Абиссар расплывается в счастливой улыбке, а вслед за ним и все его мастера и рабочие. Ну и хорошо, думаю я, глядя на них. Бумага, конечно, говно, но разве в этом дело? Глядя на них в этот момент, я думаю о том, что такой человек, как Абиссар, для меня бесценен. Я ему все расписал лишь в общих чертах и в набросках, а он, молодчага, притворился моей фантазией в жизнь. То, что качество неважное, не беда. Потыкаются, и сами придут к пониманию, как и что надо делать. Перед тем, как уйти, подзываю Тарика и, показав на кипящий чан, даю совет. Ты в эту массу мело добавь или извести, чтобы бумагу отбелить. Тот слушает меня, замерев как истукан, но в конце все же бросает вопросительный взгляд на Абиссара, мол, делать или нет. Абиссар же, не замечая, что я уже повернулся к нему, пучит на него зверские глаза со смыслом: «Ты что, идиот? Тебе царь говорит». Усмехнувшись, кивая ему, пошли дальше и разворачиваюсь на выход. Следующий после лесопилки я собираюсь осмотреть мельницу и сразу из ворот сворачиваю к ней. Абиссар довольно семенит за мной, не переставая о чем-то рассказывать. Охрана с Энеем и Аретой отстала на пару шагов. Подхожу к дверному проему неказистого строения с круглой крышей. И тут неугомонный строитель с криком: «Мой царь, я тебе сейчас покажу, как мы тут все устроили», успевает проскользнуть в темную арку первым. Почти сразу же раздается сдавленный крик, я даже не успеваю понять, что произошло. По инерции двигаюсь в темноту, но тут жесткая рука Энея с топором впивается в мое плечо. Буквально в этот же миг вперед проскакивает юркая фигура Ареты, а за ней и припоздавшие охранники. Обернувшись, взглядом благодарю грека, но убираю руку с плеча. Затем вытаскиваю из ножен меч и твердо шагаю в темноту проема. После яркого солнца ни черта не вижу и ориентируюсь только на слух. Пара секунд, я уже различаю контуры помещения. Из множества щелей льются ручейки света, позволяющие мне увидеть моих бойцов и лежащего прямо передо мной человека. Это Абиссар, и по луже крови, растекающейся под ним, можно сразу сказать, что он мертв. Все же нагибаюсь и осматриваю рану. Удар сзади в печень. Прикладываю пальцы к горлу, пульс не прощупывается, что только подтверждает мою уверенность. В отличие от меня, Эни не обращает внимания на труп и, перешагнув через него, сразу же идет к телохранителям. Я тоже оставляю тело и следую за ним. Теперь мы все вчетвером смотрим на дырку в земле, ведущую под стену. Большой валун рядом подсказывает, чем именно был замаскирован выход из подземелья. По габаритам это даже тоннелем назвать трудно, скорее звериная нора, сантиметров 50 в диаметре. Но очевидно, что киллер пришел и ушел именно этим путем. «Щуплый гаденыш!» — бурчу про себя, понимая, что взрослому мужчине в такую нору не пролезть. Поднимаю голову и, оглядевшись, задаю вопрос. «А где Арета?» Один из парней кивает на дырку в земле. «Там?» Он смущенно почесал затылок, и только тут до меня доходит, что в погоне за убийцей девчонка нырнула в подземный ход. «Да чтоб тебя!» Взрываясь ругательством, я ору на телохранителей. «А вы чего стоите? Живо наружу! Искать выход из этой норы!» Заканчиваю уже на ходу, но и не все равно опережает меня. Выскакиваю на солнце, следом за мной оба телохранителя. Яркий свет режет глаза. И, прищурясь, лихорадочно кручу головой, пытаясь понять, куда может вывести подземный ход. Берег реки усыпан крупными валунами, но чуть в сторону, до самого горизонта, голая равнина. И лишь вдали видны крыши деревенских домов. Веду взглядом дальше и упираюсь в небольшие заросли кустарника в шагах 30. Если бы я хотел спрятать вход в нору, анализируя увиденное, то начал бы копать прямо от этих кустов. Стремительно бегу к кустарнику и, не жалея себя, пробираясь сквозь колючие ветви. Я почти уверен, что на верном пути. Сомнение лишь в том, что увижу. Пустую нору, труп Ареты или... Отбрасываю шипастую ветвь и за горкой свеженасыпанной земли вижу показавшуюся из норы рыжую голову. За ней земли выныривают руки, плечи, спина. «Ах ты дрянь, не уйдешь!» Рыча прыгаю вперед, пытаясь навалиться всей массой на киллера и не дать ему подняться. Прыжок заканчивается ничем, а киллер выскальзывает у меня из-под рук так, словно у него вообще нет ног. Не сразу понимаю, в чем дело, а тут еще из норы выныривает перепачканная землей голова Ареты. «Ты?» Девчонка ошарашенно сплевывает грязь, но не слушая ее, я уже вскакиваю на ноги. Бросаясь туда, где только что исчез убийца, и проломившись сквозь кусты, вижу убегающую фигуру коротконогого карлика. Теперь мне понятно, каким образом он выскользнул у меня из рук, и я рычу со злорадством. «Ну уж карлику-то от меня не убежать!» Срываясь с места, напущенный чьей-то твердой рукой камень обгоняет меня. Увесистый булыжник тюкает бегущего карлика прямо в рыжее темя, и тот валится как подкошенный. Теперь торопиться уже нет смысла. Обернувшись, вижу довольное лицо Энея и поздравляю его с удачным броском. «Неплохо, дружище. Надеюсь, ты его не убил». Неспешно подходим уже вдвоем, когда киллер начинает приходить в себя. Он пытается встать на колени, но Эней пресекает эту попытку в зародыше. Его правая нога впечатывается в спину карлика, возвращая его в лежащее положение. Следующий удар ноги приходится на руку с ножом, и, придавленная тяжелой сандалией, она безвольно выпускает оружие. Тут уже подбегают телохранители, и в сердцах начинает пинать неподвижное тело, пока я не останавливаю избиение. «А ну, хватит!» Ору на не в меру разошедшихся охранников. «Раньше надо было усердие проявлять!» Те сконфуженно тупят взоры, а Эней вяжет лежащего пленника. Решаю не давать воли эмоциям и успокаиваю себя несколькими глубокими вздохами. Тут мой взгляд цепляется за подошедшую Арету, и я не могу сдержать улыбки. У нее разбита губа и здоровенный кровоподтек на всю правую половину лица, не говоря уж про разорванный грязный хитон и забитые землей волосы. Вид у девушки карикатурно-потешный, но мне совсем не смешно. «Это он тебе так?» Киваю на лежащего карлика, и Арета сконфуженно оправдывается. «Да, я его за ногу схватила, а он, собака, вырвался и лягнул». Она бросила злющий взгляд на киллера. «Чуть нос не сломал». С последними словами Арета хлюпает носом, и я решаю ее подержать. Все-таки безбашенной отваги ей не занимать. Обернувшись к телохранителям, одеваю на лицо жесткое выражение. «Вот, показываю на Рету. Берите с нее пример. Вот так беззаветно следует защищать своего царя. Порывисто шагаю к слегка ошеломленной девчонке и вытираю грязь с ее лица. За твою доблесть и бесстрашие награждаю тебя титулом «Отважная». Ловлю счастливый блеск ее глаз и вновь поворачиваюсь к ней и охранникам. Отныне для всех она Арета Отважная. Глава 17. Сатрапия Сузиана, город Сузы, 6 августа 316 года до нашей эры. Спрыгнув на плиты двора, бросаю Арете повод, а сам шагаю к ступеням крыльца. Там меня уже встречает Гуруш, и семеня за мной на ходу начинает бубнить. Если великому царю будет интересно, то я... Обрываю его, не глядя. Давай уж по сути, Гуруш. Есть что интересное? Тот, не меняя своей изунывной тональности, продолжает, как ни в чем не бывало. Кто я такой, чтобы решать, что интересно великому царю, а что нет? Я всего лишь жалкий слуга. Так он может долго, поэтому раздраженно рявкаю на него. Говори уж! Словно ожидая именно такой реакции, Гуруш тут же начинает. Весь городской рынок гудит от новости, что ты, великий царь, поймал самого знаменитого убийцу Вавилона и бывшего персидского царства, неуловимого и безжалостного Нинареша, царя-змей. Надо же! Саркастично хмыкаю про себя. Только вчера взяли, а весь город уже знает. Умеют тут хранить секреты. Как бы там ни было, но это первая и хоть какая-то информация по вчерашнему киллеру. До этого никто не смог его опознать, а сам карлик не ответил ни на один вопрос. Ни сразу после поимки, ни потом, когда его заперли в подземелье дворца. Расследование я поручил Энею, и тот, особо не задумываясь, сразу же отдал пленника в руки специалистов по развязыванию языков. Тут, на Востоке, в каждом городе, есть спецы по таким делам, и Сузы не исключение. Насколько я знаю, они уже сутки работают над карликом, но разговорить его пока не удалось. С утра я был в подземелье. Уж больно хотелось узнать, кто же меня заказал. Потенциальных претендентов на это звание я могу назвать много, но хотелось бы знать точно. Спецы меня не порадовали, и, наказав всем не болтать лишнего, я уехал в военный лагерь. Там у меня уже третий месяц идет нелегкий процесс переобучения и переформирования отрядов варварской конницы. Я знал, что будет непросто, но не ожидал, что настолько. С самого начала я пошел уже проторенным путем, то бишь взял и одномоментно повысил 5 своих элархов, по сути сотников, сразу до 1000. При этом всю имеющуюся конницу разделил на 5 гепархий — персидскую, бактрийскую, парфянскую, медийскую и сагдианскую. Деление по сатрапиям было чисто номинальным, потому как количество конницы из разных сатрапий было не одинаковым. Национальные названия я ставил скорее как дань прошлому, но от прежнего деления по принципу территориальных войск я постарался сразу же откреститься. Мне нужна царская конница, не знающая никаких других командиров и авторитетов, кроме меня. Кстати, это была еще одна причина, по которой я отправил всех сатрапов по домам. Их воины должны были забыть о прежних хозяевах и привыкнуть к подчинению только царю, то бишь мне. В целом, варварской конницы у меня примерно 7500. Так что каждый из бывших элархов получил по 1500 сабель в подчинение и чин гепарха в придачу. Экзарма я осчастливил званием магистра эквитум, то есть командующего всей конницей. Правда, перед этим пришлось указать экзарму на то, что царский полководец не может скрывать под повязкой клеймо раба. Тот пообещал мне свести его, хотя то, что он сделал, никак не укладывается в термин «свести». Он взял и попросту срезал клеймо вместе с кожей, организовав себе кровавую рану на лбу. К счастью, удалось избежать заражения, и могучий организм вытянул массагета и из этого дерьма. Кто-то может спросить, зачем я притянул из далекого будущего новое звание. И тут я толком не смогу ответить. Просто вспомнилось именно это, и ничего лучшего в голову не пришло. Но не командором же экзарма назначать. Впрочем, никто особо новому званию не удивился. А экзарм, повторив раза 3 свое новое звание, сказал, что звучит красиво. Закончив с высшим командованием, Я разбил каждую гепархию на три агемы по 500 всадников, а агемы, соответственно, на илы, сотни и десятки, где тетрархами и илархами стали мои бывшие десятники, а десятниками — парни из рядовых. Чтобы полностью закрыть потребность в командирском составе в 7500 варварской конницы, 500 моих парней не хватило, и чуть ли не половину десятников пришлось черпать из прежнего состава. Такая реорганизация понравилась далеко не всем. В особенности остались недовольны те, кто раньше верховодил этими бактрийцами, медийцами и прочими. Племенные вожди, что до этого держали в кулаке национальные подразделения, подняли такую бучу, что мне самому пришлось ехать и наводить порядок. Начал я с лагеря бактрийской конницы. Прибыв в первую агему бактрийской гепархии, я приказал немедленно построить всех на плацу в полной боевой выкладке, но в пешем строю. Когда моим парням кое-как удалось таки собрать из этой вольницы какое-то подобие прямоугольника, я дал знак своей охране оставаться на месте, а сам тронул Атилу вдоль строя. Медленно, собирая на себе взгляды стоящих воинов, я доехал до середины построения и только тогда начал говорить. «Вы все принесли мне клятву верности», — выдал я на полную силу своих легких. «Далее, но проявляете непокорность первому же моему приказу. За такое неповиновение вас следует строго наказать». В ответ на это по рядам бактрийцев покатился ропот недовольства, но я не дал ему набрать силу. «Следует, но я не буду». Усмехнувшись, я поднял Атилу на дыбы, демонстрируя свою безукоризненную посадку и стать жеребца. Бактрийцы, как прирожденные всадники, оценили то и другое одобрительным гулом. Дав им нараться, я поднял руку вверх, призывая к тишине. «Я не буду вас наказывать в первый раз. Я дам вам еще одну возможность выбрать. Либо вы служите мне беззаветно, выполняя любой мой приказ и отдавая право судить и миловать в мои руки, либо я вас не держу. Убирайтесь туда, откуда пришли». Моя краткая речь вызвала бурю эмоций и взрыв негодования. Они ждали угроз, возможно, уговоров, но чтобы вот так «убирайтесь обратно», этого они не ожидали, и оттого распалились еще пуще. Я же, словно не слыша недовольного ропота, подал знак, мол, можно начинать. По нему два стрелка тут же притащили стол и три увесистых мешка. Затем из повозки вышел специально приглашенный для этого случая Петроп, нотариус, и жрец иламской богини Пененкир, что для бактрийцев было равносильно их богине Нана, защитнице плодородия, скотоводства и, что немаловажно, царской власти. Когда все четверо собрались у стола, строй бактрийцев заинтригованно замолк, а я, наоборот, продолжил тем же суровым тоном. «Здесь», — я указал на мешок, — «ваше жалование за три прошедших месяца и за месяц вперед. Тот, кто здесь и сейчас клятвенно примет мое право судить и казнить любого ослушавшегося царской воли, бежавшего с поля боя или не выполнившего приказ назначенных мною командиров...» Я беру паузу и обвожу строй решительным взглядом. «Тот будет зачислен в первую бактрийскую гепархию царской конницы, и тому будет выплачено жалование сполна». Еще одна пауза, и мой взгляд вновь прошелся по лицам первой шеренги. «Тот, кто откажется, мне не нужен. Пусть собирает свой скарб и отправляется обратно в Бактриану. Там сатрап Филипп рассчитается с ним так, как он этого заслуживает». Последние слова я сказал таким тоном, что даже те, кто подумывал, а почему бы и нет, тут же передумали. После этого над полем повисла такая тишина, что стало слышно тяжелое сопение 1500 людей. Выждав пару мгновений, я довесил им еще для пущего раздумья. «Я царь суровый, но справедливый. Под моей рукой всегда так. Тот, кто мне верен и служит истово, кто живота своего за царя не щадит, тот беды не знает, и дом его — полная чаша. А кто трус, кто предатель, кто слова своего не держит, тому пощады от меня не будет». Тогда на поле я действовал не экспромтом и не по наитию, а четким расчетом. Экзарм, как человек лучше других, разбирающийся в душе кочевника-степняка, уверил меня, что наемнику, ушедшему войско, возвращаться некуда. Дом, если и был, то давно уже в руинах, имущество разобрала родня, жену и ту, чтобы не померла с голоду, взял к себе брат, дядя или еще кто из близких. В общем, никто его возвращению не обрадуется, и каждый наемник это знает. Поэтому я спокойно ждал, считая про себя. Раз, два, три. На счет пять из рядов бактрийцев вышел первый. Растолкав товарищей, он скинул голову в мою сторону. «Готов служить тебе, царь Геракл!» На это я лишь повел глазами в сторону жреца и нотариуса. Тот понял меня правильно и подошел к столу. К этому времени там уже выстроились все командиры Агемы вместе с гепархом Клитом. Сидящий за столом Эпитроп поднял на воина усталый взгляд и спросил. «Имя?» «Мунчан, сын Тарика из Эгдора», произнес тот, и нотариус записал в папирус. После этого жрец возвал воина к клятве, дважды повторив его имя, номер десятка и сотни, а также то, что в случае трусости и бегства с поля боя будет казнен не только он, Мунжан, но и весь десяток его. Бактриец повторил все за жрецом, а вышедший из строя его десятник поклялся в том, что принимает на себя ответственность перед царем и клянется разделить наказание, коли его подчиненный струсит в бою. Затем бактриец приложил большой палец к папирусу напротив своего имени, а секретарь считал ему 10 тетрадрахм. Это была плата за 4 месяца, поскольку по договору рядовой бактриец получал 2 бола в день. 2 столбика серебра выросли на столе, и Мунжан, не особо задумываясь, радостно скреб их широкой ладонью. К этому времени уже выстроилась небольшая очередь из желающих присягнуть и получить жалование. Так один за другим бактрийцы подписывались под круговой порукой, а я сидел в седле и, несмотря на скуку, терпеливо ждал окончания. Кроме того, что мое присутствие повышало статус мероприятия, у меня было еще одно дело. Гуруш недаром больше недели терся в лагерях бактрийцев, парфян и прочих. Его талант оставаться незамеченным даже на виду и тут сыграл свою роль. Так что у меня был полный список главных заводил мятежа. Прошло, наверное, уже больше сотни воинов, когда я услышал имя Астаксиарх. На память я не жалуюсь, и потому кивнул на него охране. Возмутителя спокойствия тут же схватили и отвели в сторону. К моему удовлетворению, большинство постаралось не заметить арест, но в некоторых местах строя все же поднялся недовольный гул. Подъехав туда, я указал рукой на арестованного Астаксиарха. «Он мне в войске не нужен. Пусть убирается домой. Если кто-то хочет отправиться с ним, то пусть выйдет из строя». Дав недовольным несколько мгновений на решение и увидев, что никто не вышел, я махнул жрецу, мол, можешь продолжать. В общем, в тот день, потратив больше 6 часов личного времени и около 4 талантов казенного серебра, я точечно удалил нездоровые ткани из организма и привел первую агему в божеский вид. Дальше пошло легче и частично без меня. Но сегодня вновь пришлось ехать разбираться самому с третьей парфянской агемой. Поскольку механизм был уже отлажен и в каждом подразделении понимали, что кого ждет, то многие прежние возмутители спокойствия начали срочно отрабатывать назад. Так и из этой парфянской агемы прислали ко мне выбранных послов с просьбой оставить их прежних вождей. По сути, это был тот же бунт, только тихий, ибо в армии никаких делегаций и прошений быть не может. Поэтому сегодня процедура присяги прошла несколько иначе. С самого утра построенную парфянскую агему взяли в плотное кольцо 2000 аргираспидов, и все под палящим солнцем дожидались моего появления. Я же специально не торопился, а по приезду решил проблему по старому доброму принципу «разделяй и властвуй». Первонаперво всех прежних вождей, что были в моем списке, вывели из строя, зачитали им приговоры об изгнании, а потом наименее виновную половину из них я простил и вернул обратно в строй. Таким образом, вроде бы и жесткость проявил, и жаловаться парфянам особо не на что. Вновь торчать на плацу 6 часов я не стал и уехал после присяги первой Илы. Сейчас вот, шагая по ступеням дворца и вспоминая, как все прошло, я не могу не испытывать удовлетворения. Вся та рыхлая и плохо управляемая масса кавалерии после реорганизации превратилась во вполне боеспособную единицу, которую же можно было учить и вооружать. Увидев улыбку на моих губах, Гуруш растолковал ее по-своему. «Вот и я им говорю, время посмеется над вашей глупостью, ибо царь мудр, и те, кто работает на него...» Понимаю, что пропустил большую часть рассказа, и обрываю Гуруша на полуслове. «Что-то я задумался, давай по новой. Про кого это ты?» Поскольку я продолжаю шагать, то Гуруш уже изрядно запыхался. Быстрая ходьба — это не его конек. Поэтому, показательно тяжело вздохнув, он все же начал по новой. «Вчера вечером кузнец Эшнун и кожевник Бербал в шинке, что у базарных ворот, громко насмехались над теми мастерами, что взялись исполнить царский заказ. Эшнун спьяну кричал, что один формованный бронзовый доспех, который он может выковать за месяц, принесет ему больше денег, чем заработают те глупцы, что горбатятся, клепая дурацкие пластины на льняные линотораксы и кожаные куртки. Пусть они хоть сколько наклепают, — хвастал он, — это все подделки, а я своими руками шедевры творю, потому и платят мне дорого». Гуруш утер пот и, выдохнув, продолжил. На это Бербал поддакивал и смеялся, приговаривая, «Пусть дураки работают». Тут я не могу удержаться и подкалываю своего главного шпиона. «И что? Ты им прямо так и сказал, что царь посмеется над ними?» Замявшись, Гуруш сразу начал оправдываться. «Ну, почти. То есть, не совсем. Я хотел им так сказать. Мне просто помешали обстоятельства». Вдруг испугавшись, он покрылся испариной и затараторил. «Пусть великий царь не думает, что его верный слуга Гуруш трус. Я всегда готов». Бросая взгляд на побледневшее от волнения лицо Гуруша, успокаиваю его. «Да знаю я, знаю. Не гонись так». Гуруш все еще бубнит себе под нос какие-то оправдания, но я уже не слушаю. То, что отвага не самая сильная сторона этого человека, мне уже давно известно. Так ведь не для этого я его и держу возле себя. Впереди охранник уже открывает передо мной дверь, и из темноты веет холодной сыростью и почти ощутимым человеческим страхом. Беру из держателя на стене факел, и в этот момент вдруг вновь всплывают слова Гуруша о хвастовстве какого-то кузнеца. А ведь тут есть над чем задуматься. В одночасье проникаясь проблемой. Оружейник ведь делает доспех с нуля, то есть кузнец занимается несвойственным ему делом, прошивая многослойную льняную куртку или возясь с кожей. Поэтому-то и делают мало и получают тоже гроши. Много возни, мало денег. Прежде чем сделать шаг, фиксирую про себя решение. Надо срочно заняться организацией производства. Взяв второй факел, охранник двинулся вперед, освещая мне путь. Я иду за ним, а чадящий дым забивает ноздри. Низкий потолок давит на сознание, порождая постоянное желание пригнуться, а пляшущий свет на стенах рисует причудливые страшные тени. Свет двух факелов вырывает у тьмы лишь крохотный пятачок вокруг нас. Я постоянно смотрю под ноги, дабы не споткнуться о выбоину на щербатом полу. Наконец наш проводник остановился и потянул на себя тяжелую дубовую дверь. Пригнувшись под низкий проем, захожу в небольшое помещение, освещенное четырьмя масляными светильниками по углам и горящим очагом у противоположной стены. Здесь остро пахнет гарью, человеческой кровью и экскрементами. В центре комнаты на дыбе висит мой вчерашний знакомец, и вид у него какой-то неживой. У дальней стены стоит здоровенный пузатый мужик в кожаном фартуке, заляпанном кровью. Несмотря на внушительные размеры и свирепый вид, сейчас он выглядит скорее испуганным, чем грозным. Едва мой вопросительный взгляд фиксируется на его широкой роже, как он бухается на колени и начинает вопить совсем неподходящим к таким габаритам голосом. «Прости, великий царь!» Он шмыгнул носом и растер пятерней сажу по лицу. «Прости, ведь помер, бедолага! Я только начал, а он возьми и помри!» Закипаю в один момент. Ведь я же не коновалом армейским доверил дознание. Вроде как на специалистов положился, а они мне что? Так-то могли карлика прямо там, в поле, насмерть забить. Уставившись на палача, не сдерживаю себя. «Ты что наделал, гаденыш? Я тебя самого на дыбу отправлю!» Стражник понимает мои слова буквально и уже приступает к палачу, а тот вдруг жалобно заскулил. «Прости меня, великий царь, не уследил! Слаб сердечком оказался карлик-то! Кабы знать!» Охранник бросил на меня вопросительный взгляд, мол, взять или как. В ответ просто машу рукой, не надо. Мне уже видно, что на киллере нет серьезных повреждений, только кровопотеки от вчерашних побоев да след на животе от раскаленного железа. Это говорит в пользу слов палача. Я уже не надеюсь получить ответ, спрашиваю скорее по инерции. «Успел ли хоть что-нибудь сказать убивец перед смертью?» «Да ничего вроде». Палач вылупился на меня глазами олигофрена. только имя одно прошептал. Еще не верю в удачу, переспрашиваю и получаю в ответ. «Кассандра!» Видно, в этот момент на моем лице промелькнула тень удивления, потому что палач растерянно пожал плечами. «Ничего более сказать не успел, бедолага! Прости меня, великий царь!» То, что покойный имел в виду сына Антипатра, нынешнего властителя Македонии и Греции, у меня сомнений нет. Больше не обращая внимания на палача, я молча перевариваю услышанную новость. Вот, значит, как. Папашу отравил, бабулю на казнь отправил, а теперь и за меня принялся. Глава 18. Сатрапия Сузиана. Город Сузы. Конец августа 316 года до нашей эры. Впереди меня почти бежит невысокий человек с курчавыми черными волосами и большими чуть на выкате глазами. Он семенит, стараясь все время быть чуть впереди, при этом постоянно оборачивается и что-то мне говорит. Это Чанакья, индус из Гандары, хозяин первой в мире мануфактуры, что основано мною с ним на паях. Мои 60%, его 40%. Строго по вложенному капиталу и никакого административного давления. От меня здесь мастерицы, из тех пленниц, что я отобрал при Габиене, деньги и инновации, а с Чанакьи — шерсть, его опыт производства и торговли на рынках Сузианы, Персиды и Индии. Ну и, конечно, личное управление. В последнем усердие моему менеджеру не занимать, тут я могу быть спокоен. Подбежав к воротам большого каменного амбара, Чанакья широко распахнул створку, приглашая меня войти первым. Этот урок мы проходили совсем недавно, и мои телохранители вызубрили его на зубок. Наградив коротышку суровым взглядом, Арета отвела его от дверей и вошла первой. Сразу за ней первый телохранитель, следом уже я и замыкающим второй телохранитель. Проводив нас глазами, Чанакья прикрыл створки и вновь ужом просочился вперед. Это новая ткацкая мануфактура. Я здесь уже не в первый раз. Любая ткань в этом времени, будь то шерстяная, льняная или хлопковая, большая ценность. Производство исключительно кустарное. В каждом хозяйстве, где есть овцы и льняное поле, женщины мотают шерсть и ткут полотно. Качество, понятное дело, оставляет желать лучшего в 90 случаях из 100. Кроить и шить одежду не принято, за крайним исключением и для самых богатых. И то это только в Азии. В греко-македонском обычае даже аристократы предпочитают заворачиваться в отрез полотна, закалывать его фибулами и украшать складками. Остальной люд так вообще упростил все до предела. Прямоугольный кусок ткани пополам, дырку для головы прорезали, на себя натянули, затем две половины веревкой подпоясали. Вот тебе и хитон. В общем, ткань — это лучшее вложение денег с максимально быстрым оборотом. К тому же мне нужно в максимально сжатые сроки изготовить как минимум 7500 льняных набивных курток для мягких пластинчатых доспехов. Это, как я уже осознал, без конвейерного производства не осилить. Поэтому, не скупясь, я вложил в это предприятие кучу бабла и сил. Полный цикл производства запустили буквально на днях. Я вот приехал проконтролировать. Пробравшись вперед, Чанакья затараторил вновь. «Вот здесь, великий царь, у нас первый зал». Увидев на моем лице одобрение, он обрадованно закивал. «Сделал все, как ты указал. Сам посмотри». В большом сарае сильно воняет мокрой шерстью, и около двух десятков женщин моют, сушат и вычесывают шерсть. Как только корзина с вычесанной шерстью наполняется, ждущий у двери мальчишка хватает ее и тащит в соседний сарай. Иду за ним следом, а суетливый Чанакья уже просочился вперед. «Все, как ты велел, великий царь. Тут моют и вычесывают шерсть, в двух соседних амбарах готовят лен и хлопок. Потом подготовленный продукт передают в предельный цех, а следом уж в ткацкий». Фраза «все, как ты велел» напомнила мне о покойном Абиссаре. Я с тоской подумал о том, что жизнь несправедлива, и другого такого же толкового человека мне будет не найти. Задумавшись, не замечая, что увлекшийся коротышка споткнулся о порог, и растянулся во весь рост прямо передо мной. В последний момент все же успеваю притормозить, и моя поднятая нога зависает в воздухе. Ситуация вроде бы курьезная, но моему индийскому компаньону не до смеха, и снизу на меня смотрят вытаращенные от ужаса глаза. Буквально в тот же миг понимаю, в чем дело, и не могу удержаться от иронии. При дворе ахеменидов бедолагу уже потащили бы на плаху, ибо никто не смеет препятствовать шагу великого царя. То, что Чинакья прекрасно знаком с этой доброй традицией, видно по его перепуганному лицу. Разбеждать беднягу у меня нет ни малейшего желания. Поэтому просто перешагиваю через застывшего столбняка индуса, оживляя его одним словом. «Догоняй!» Захожу в предельный амбар. Высокая крыша дает помещению много воздуха, а несколько арочных проемов наполняет амбар солнечным светом. Здесь сидит около 40 предельщиц, и у каждой свой предельный станок. Простейший, но по нынешним временам абсолютно инновационный, хотя я, честно говоря, в пряже и во всем, что с этим связано, разбираюсь слабо. Тут следует сказать, что еще только задумывая сие предприятие, я дал Гурушу задание узнать, кто в Сузах самый лучший производитель шерстяных тканей. Почему Гурушу? Ну а кому? Не Инею же или Экзарму с Патроклом? У этих методы такие, что они скорее распугают, чем найдут кого. С местными в таких вопросах тоже надо держать ухо востро. Они тут все азиаты в лучшем смысле этого слова. Во всем блюдут свою выгоду. Попросишь найти лучшего, а они приведут своего. Пусть он не самый, но зато свой, и бакшиш с него можно получить. В общем, Гуруш прознюхал на рынке и выдал мне имя Чанакья. Индусы, как просветил меня Гуруш, наидревнейшие производители шерстяных тканей, и лучше них никто полотно не ткет. В общем, посетил я этого индуса, посмотрел на производство, хотя именно это слово там было не очень-то применимо. Просто четыре тетки возились совсем от первого шага до конечного продукта. Сами чистили шерсть, чесали, пряли и ткали. Все вручную, но довольно ловко. Чувствовалось, что каждое движение доведено до автоматизма. Поражало, насколько ловко эти предельщицы орудуют руками, преодолевая немыслимое количество операций за раз. Постояв там минут 10, я сразу увидел, что тут можно усовершенствовать без больших вложений. Поставить к их прялкам такой же ножной привод, как на моем первом токарном станке. «Ставим педаль жестким рычагом на колесо и порядок», — мысленно прикинул я тогда. «Тетка будет качать педаль ногой, колесо закрутится и потащит нить. Руки у нее в этот момент будут свободны для подачи шерсти. Процесс сразу ускорится». С этими усовершенствованиями старик Кассандр с зятем и остальными плотниками справились за несколько дней. Заодно чутка усовершенствовали и ткацкий станок. Там поставили две педали. Одну на опускание нити вниз, другую наверх. Еще сделали направляющие для гребня и челнока, дабы процесс не так сильно зависел от мастерства ткачихи, и ткать мог бы любой при минимальном обучении. Затем все это собрали в один станок. И вот вам, инновационный прогресс налицо. Сейчас, по прошествии 2 месяцев, в амбаре уже стоит 2 десятка таких ткацких станков, и процесс настолько ускорился, что меня, как и управляющего сей мануфактуры, волнует уже совсем другой вопрос. Где брать шерсть, лен или хлопок? Дефицит ощущается уже сейчас, поскольку наше предприятие за месяц вырабатывает те запасы, что раньше использовали за полгода. Надо искать новых поставщиков, а лучше самим увеличить поголовье овец и посевные площади льна и хлопка. Но заниматься этим я точно не собираюсь. Для решения подобных задач есть Чанакья. Осмотрев ткацкий цех, выхожу во двор. И мой компаньон тут же напоминает мне о тех самых проблемах. «Великий царь должен знать!» Чанакья молитвенно сложил ладони к груди. «Я с ног сбился, но на рынках в Сузах не найти более ни шерсти, ни льна, ни хлопка. Что делать, ума не приложу!» С одного взгляда на хитрую индусскую морду я вижу, что все он прекрасно знает, и что делать, и где взять исходный продукт для производства. Просто все это надо теперь возить и возить издалека. А это расходы, которые его хитрожопость хочет возложить на меня. Потакать жадности я не собираюсь и бросаю на индуса суровый взгляд. Если царский слуга не может справиться с поставленной задачей, то зачем царю такой слуга? Этого, оказывается, достаточно, чтобы Чинакья испуганно защебетал. «Прости, великий царь, своего верного слугу. Я просто оговорился. Царю не о чем беспокоиться. Его преданный слуга Чанакья все решит. Все найдет и привезет, и шерсть, и лен, и хлопок». Запрыгнув в седло, награждая его более мягкой улыбкой. «Ну вот и чудно!» Ткнув Софоса пятками, бросаю уже Арете. «Сейчас во дворец!» Конь с места переходит на рысь, а я уже мысленно перестраиваюсь на другую встречу. Там, во дворце, меня ждут созванные со всей Сузяны оружейники и кожемяки. В малом тронном зале непривычно много народу. Причем выглядит этот народ так, словно бы в царский дворец его занесло по какой-то нелепой ошибке. Уж больно не соответствуют эти бедно одетые люди роскошному тронному залу. Красочная мозаика стен, сияющий мрамор пола и позолота колонн, наверное, никогда не видели столько людей с рабочими, не отмывающимися руками и красными обветренными лицами. Видно, что эти люди к роскоши непривычны. Раскрыв рот, они исподволь разглядывают красочные фрески на стенах, массивные бронзовые подсвечники на пьедесталах из полированного малахита. А грозные фигуры крылатых быков вызывают у них непритворный трепет. Сегодня во дворце собран весь цвет ремесленного цеха города Сузы и его пригородов. Я собрал их здесь, потому что производство сёдел, стремян, доспехов и оружия продвигается крайне медленно, срывая все поставленные сроки. С такими темпами не то что через год, а и через 5 лет не дастся вооружить те 7500 конницы, что есть у меня под рукой. Зачем мне понадобилось вообще ее вооружать, ведь воевала она как-то до этого? Я долго думал об этом, и в моей голове созрело 2 варианта развития моей конницы. Первый — это создать костяк от 1000 до 3000 хорошо вооруженных всадников по типу моей гвардии, к ним добавить 2-3 катафрактов, а остальную конницу сделать расходным материалом. Набрал с варварских земель, израсходовал, снова набрал. Благо их там в диких степях немерено. Второй путь шел через создание больших масс очень прилично вооруженной и вымуштрованной кавалерии. С такой задачей даже на первый взгляд проблем на порядок больше. Но и гарантии достижения нужного результата тоже намного выше. Взвешивая оба варианта, я пришел к выводу, что если бы расчет был на стремительный поход, победу и окончание войны, то можно было бы ограничиться первым вариантом. К несчастью, такой исход не просматривался никак, поскольку врагов у меня легион, и победой над Антигоном война точно не закончится. Сколько там воины диадохов шли? Прикинул я про себя. 30 лет. А кто сказал, что с победой над диадохами война закончится? Там еще Чандрагупта с востока навалится, с запада Карфаген, да вон Рим подрастает. В общем, я решил идти по второму варианту и наметил для себя цифру в 30 тысяч хорошо вооруженной средней и легкой конницы и 5-8 сотен тяжелых катафрактов. Естественно, это был план не на сегодняшний день. На данный момент, дай бог справиться с вооружением 7500. Даже с таким количеством у меня пока никак не выходило уложиться в заданные сроки, ведь и не могу же я сидеть тут с узах годами. Тут вариантов нет. Если будущей весной я не двинусь на запад, то Антигон сам пойдет на восток. Война неизбежна, и к ней следовало готовиться. Что я и делал, пытаясь понять, как поднять производительность труда не в длительной перспективе, а уже сегодня. Для этого я собрал сегодня во дворце лучших мастеров города Сузы и его окрестностей. К тому же у меня не выходил из головы рассказ Гуруша о пьяном бахвальстве в кабаке. Ведь если людям какая-то работа невыгодна, то сколько их не заставляет, толку не будет. В решении любой проблемы для меня существует одно непреложное правило. Перед тем, как браться за дело, сначала надо разобраться в причинах ее появления. Для этого я несколько раз инкогнито съездил в местные мастерские и посмотрел на работу местных мастеров. После этого у меня появилось твердое убеждение, что главная беда даже не в низкой производительности, а в отсутствии правильной организации. Проблема примерно та же, что и с производством ткани. Любой здешний ремесленник, что бы он ни делал, начинает с нуля. Кузнец с выплавки металла, кожевник с выделки кожи, а оружейники, что клепают для меня мягкие доспехи, с простегивания льняного полотна и шитья курток. И ведь не скажешь, что они плохо работают или ленивы, совсем нет. Просто нет таких универсальных мастеров, что способны одинаково хорошо и шить полотно, и плавить руду, и ковать железо. Если есть, то единицы. А больше таких, которые гениальны в чем-то одном. Например, кузнец отменный, а вот литейщик так себе. Или сбрую он шьет превосходно, обрабатывает кожу неважнецки и так далее. Когда люди тянут в одиночку весь процесс с нуля, то это настолько замедляет изготовление конечного изделия, что о больших объемах в сжатые сроки и мечтать не приходится. Кто-то может сказать, уж коли ты с тканью и шитьем решил проблему с помощью мануфактуры и минимальной механизации, то почему бы не подойти к остальным задачам с той же стороны? Построй заводик, заведи конвейер, Пусть одни льют металл, другие куют, третьи клепают. Вроде бы все просто, но только в розовых мечтах, а на деле полный затык. С пряжей и ткачеством тут худо-бедно у каждой женщины есть навык. Да и операции там простые, научить можно быстро. С мужской работой все куда сложнее. Для каждой отдельной операции тут нужны мастера, которых у меня нет ни в необходимом количестве, ни должного качества. Кроме того, для таких заводиков у меня нет не только мастеров, но и директоров, начальников цехов и прочих командиров старшего и среднего звена. Их ведь тоже надо учить, воспитывать годами, так как я свою конную гвардию создавал. А у меня нет для этого ни времени, ни сил, ни знаний. Поэтому в создании тяжелой промышленности я решил пойти другим путем и сохранить гаражный способ производства, только слегка организовав его в нужном мне направлении. Что для этого надо сделать, в общем, я представлял. Разделить производство и узкоспециализировать каждого мастера. А вот как это сделать в реальности, у меня пока не хватало понимания. С чего начинать, какой шаг сделать первым и так далее. Для этого я и собрал сегодня мастеров, надеясь в ходе, как говорится, неформальной беседы, прояснить для себя недостающие моменты. Сейчас, сидя на троне между двух крылатых быков, я смотрю на притихшую толпу плохо одетых людей и вижу, что на неформальную беседу я зря рассчитывал. Здесь, в роскошной царской зале, все мои гости чувствуют себя не в своей тарелке. По их растерянно испуганному виду можно легко определить, что у большинства присутствующих есть только одно горячее желание — свалить отсюда как можно быстрее. Я уже вижу, что затея собрать всех в царском дворце была до глупости наивной. Поначалу я собирался поговорить с мастерами в более привычной для них обстановке, но Эвмен и Эней в один голос начали меня отговаривать, мол, это небезопасно. После последнего покушения их можно понять. Обеспечить охрану на площади или в незнакомом помещении, да еще при большом скоплении народа, просто нереально. В общем, решили провести встречу во дворце. А Эвмен предварительно собрал для меня кое-какие данные. Какой мастер чем занимается, сколько и чего производит, по какой цене мы у него покупаем. Сейчас он склонился к моему уху, и, как мы и уговаривались, дал мне ориентир для начала. Вон тот самый высокий и лысый — это кузнец и литейщик Эрукин. Железо льет хорошее, и изделие неплохого качества, но делает не больше двух клинков в неделю. Чуть киваю, что понял, а нервная тишина уже накрыла тронный зал почти физически ощутимой волной. Решаю, пора начинать, и подаю Эвмену знак. Тот тут же обращается к залу. «Великий царь Геракл созвал вас, мастера города Сузы, дабы спросить, почему заказ на оружие, что царь поручил вам, не исполняется в указанные сроки?» Гробовое молчание встретило слова Эвмена, и тот, выждав пару мгновений, бросил в настороженно застывшую толпу. «Кто из вас хочет ответить царю?» Желающих, конечно же, не нашлось, но это как раз ожидаемо. Глупо было думать, что хоть кто-нибудь вызовется ответить за всех и принять, как они думают, суровую кару от юного и потому вспыльчивого царя. Наоборот, слова грека были вступлением перед главной сценой. Дав тишине накалиться до предела, я поднимаю руку и тыкаю пальцем в того самого выбритого налос великана, что чуть ли не на голову возвышается над всеми. «Вот ты, Рукин, подойди ко мне». Перепуганный насмерть мастер выбрался из плотных рядов и, сделав пару шагов к трону, бухнулся на колени. «Прости меня, великий царь! Я работаю от рассвета до заката, чтобы выполнить твою волю!» запричитал он, уткнувшись лицом в пол, но я резко обрываю его вой. «Встань и подойди!» Тот поднимается и все с тем же испуганным видом подходит ближе. Вот теперь с ним можно разговаривать, и я задаю первый вопрос. «Скажи мне, Эрукин, как так получается, что ты отливаешь лучшее железо в городе, а делаешь всего два клинка в неделю, тогда как Валя Загесси за то же время успевает выковать в два раза больше?» «Так это...» От праведного негодования с лица мастера впервые слетел испуг. «У Загесси железо дрянь, потому и плавит быстрее. Опять же, хороший клинок надо перековывать раз пять, а он сколько?» На этой столпы раздался возмущенный вопль. «Клевещет он, подлюка! Не слушай его, великий царь!» «Кто? Я?» Эрукин яростно обернулся к обвинителю, но я тут же пресекаю разборки. «Кто там голос подал? Ну-ка, выйди вперед!» Раздвинув первый ряд, из толпы вышел плотный крепыш с непропорционально длинными руками. Он тоже было попытался упасть на колени, но я жестом остановил его и поманил подойти. «Кто таков?» Мой взгляд жестко уставился на крепыша, и тот опустил голову. «Прости мне мою несдержанность, великий царь. Имя мое — Валь Загеси». Поворачиваюсь обратно к бритому. «Ежели ты, Рукин, говоришь железу Валь Загеси так худо, почему же ты не продашь ему хорошего?» Тот аж руками сплеснул. «Так ведь он же великий царь, за мое железо хочет платить, как за свое худое». Молча кивая головой, мол, понятно, и вновь перевожу взгляд на крепыша. «Скажи мне, Валь Загеси, если тебя будут бесплатно снабжать полосами хорошего железа, и ты не будешь тратить время на выплавку и подготовку, сколько клинков ты сможешь сделать в месяц и за какую цену готов продать мне?» Почесав затылок и замявшись, длиннорукий крепыш все же выдавил цифру. 30? А может, и 35 смогу?» Он замолчал, не назвав цену. Я не спускаю с него требовательно-вопросительного взгляда. Под ним мастеровой горбится и прячет глаза. Понятно, что он побаивается огорчить меня высокой ценой, но и продешевить не хочет. Наконец он решается. «За работу свою и раба-подмастерья попрошу у тебя, великий царь, по 2 драхмы за клинок. Это более чем приемлемо. Я возвращаюсь к длинному. А ты, Рукин, если тебе будут доставлять руду прямо к мастерской, и ты не будешь отвлекаться на ковку или какую другую работу, сколько полос железа сможешь отлить в месяц?» Этот взял паузу подольше и ответил тоже не сразу. «Ежели руду буду доставлять с дальнего рудника...» Он вновь задумался, теребя стриженную бороду. «Дрова, опять же, кто будет возить?» Подтверждающий, кивая ему, мол, все будут тебе возить. И тогда он решается на ответ. «Тады с 100 полос в месяц смогу». «Почем?» Ставлю ему тот же вопрос, и ответ меня приятно радует. «За работу возьму 3 драхмы за полосу». Он, словно бы извиняясь, развел руками. «Так 3 помощников еще надо кормить». Простой подсчет говорит мне, что 2 + 2 = 5, а я плачу за каждый готовый клинок по 15 драхм. Стало быть, вся остальная стоимость уходит на доставку руды и дров. Только вот рудник и лес — это общественная городская собственность. Сожралось чиновнище отродье, вспоминая недобрым словом председателя городского совета и его окружения. Но это не беда. Этих и подвинуть не грех. А будут упираться, так ведь городская собственность может в одночасье и царской стать. Выяснив, что хотел, жестом отпускаю кузнецов. Айвмен уже нашептывает мне имена 2 мастеров, делающих для нас мягкие доспехи. Этим я задаю примерно те же вопросы, и разговор проходит почти так же, как и предыдущий. Дальше дело уже пошло бочее, и в несколько вопросов я добиваюсь у мастеров-кожевников, сколько мне будет стоить сбруя, седло и стремена, если кожа будет выделывать один, а делать изделие другой. К тому же, если деревянные и медные заготовки для него, будет вытачивать кто-то третий. Потом тот же разговор пошел с плотниками и гончарами, и мне уже все ясно. Нужно организовать отдельные заказы и логистику, дабы на конечном этапе получать законченное изделие. Ясным остается только один, но краеугольный вопрос. Кто этим всем будет заниматься? Глава 19. Сатрапия Сузиана. Город Сузы. Конец августа 316 года до нашей эры. Зайдя в свой кабинет, устало падаю на кушетку. Люди, они как вампиры. Раздраженно иронизирую про себя. Только высасывают не кровь, а энергию. Собрание мастеров вымотало своей неразрешимой бесцельностью. По итогам многочасового разговора у меня появилось четкое понимание, что и как надо сделать. Но чем больше я думал над этой проблемой, тем все яснее и яснее мне становилось, что у меня просто физически нет времени заниматься этим самому. Кому это поручить? Мысленно перебираю возможные кандидатуры и даже близко не нахожу никого подходящего. Чтобы организовать такую логистику, связать все ниточки в десятки правильных узлов, нужен человек особого склада, человек-мотор, великий комбинатор типа Остапа Бендера. В моем окружении такого точно нет, а те, что есть, и так загружены выше крыши. Прикрыв глаза, пытаясь просто полежать и расслабиться. Но тут слышу голос Ареты. «Мой царь, госпожа Барсина направляется к тебе». Мамочка входит ко мне без разрешения и предварительного уведомления. Даже у входа в мой кабинет ее не останавливают. Это минус, но расстраивать Барсину мне не хочется, ведь для нее я по-прежнему обожаемый малыш и все такое. Мой возраст и собственный родительский опыт способствуют пониманию и потаканию материнскому беспределу. Выручает Арета. Ей каким-то образом удалось организовать заблаговременное уведомление. Как и кого из ближних слуг Барсины она подбила на такое служебное преступление, не знаю. Но едва мамочка только соберется направить стопы в мою сторону, как Арета уже знает об этом. С какой-то точки зрения такой подход не совсем этичен, но мне плевать. Я благодарен Арете за сообразительность. О приходе Барсины мне лучше узнавать заранее. Ну вот и сейчас я открываю глаза и кивком благодарю своего бессменного адъютанта. Затем встаю, исчерпнув из тазика воды, плеская себе в лицо. Надо взбодриться, иначе от мамочки быстро не избавиться. Если она разглядит у меня усталость или, не дай бог, болезненный вид, то от ее кудахтанье будет не отбиться. Иногда мне кажется, что она может бесконечно повторять о том, что я не должен работать круглыми сутками, что надо больше отдыхать и показаться врачу, и еще много-много чего. Выслушивать в очередной раз эти наставления мне хочется меньше всего. Поэтому, похлестав себя по щекам, сажусь за стол и изображаю бьющую через край бодрость. Долго ждать Барсину не пришлось. Буквально через несколько минут она решительным шагом вошла в мой кабинет. Начала она также решительно и прямо с порога. «Мой мальчик, мне надо с тобой серьезно поговорить». На удивление Барсина не проявила привычного интереса к моему виду и здоровью, и это очень странно. Бросая на нее внимательный взгляд, и сразу же вижу, что мамочка заведена до предела. Это кто же так постарался? Мысленно пытаясь представить себе этого смельчака, но Барсина не дает мне догадаться самому. Отойдя к оконной арке, она начинает назидательным тоном. «Сын мой, ты поднялся очень высоко. Так высоко, о чем я и мечтать не могла, но...» Она театрально скинула на меня суровый взгляд. «Это не дает тебе права забывать о семье». «Так...» Начинаю понимать, кто в таком ключе мог завести мамочку. Не иначе, как старший братец постарался. Моя догадка тут же подтверждается. «Шерас и Мирван уже месяц в Сузах!» Возмущенно выплескивает Барсина. «А ты до сих пор не удостоил их аудиенций! Я уж не говорю о высокой должности при дворе, коей они заслуживают!» Она продолжает с прежней страстностью сыпать упреками. А я в этот момент думаю о превратностях власти. Ну и что ты ей ответишь? Не могу удержаться от того, чтобы не колоть самого себя. В прошлом ты был яростным противником кумовства. Что скажешь теперь? Не то чтобы мои дядья полные бездари, нет. Шерван — политик со стажем и городом управлял. Но искать специально под него должность, потому что он мой родственник, мне претит. Мамочке этого не скажешь, она такого не поймет. В нынешние времена подтягивать родню совсем не зазорно. Это даже необходимо. Кто еще прикроет тебя в случае чего, как не родня? На миг не справляясь с ролью внимательного слушателя, и Барсина тут же реагирует на мой отсутствующий вид. «Геракл, я ведь с тобой разговариваю. Сейчас ответь мне. Ты так и будешь игнорировать моих братьев или сделаешь что-нибудь, наконец?» Она бы так с Александром разговаривала. Прячу за маской почтительного сына ироническую усмешку. Что-то тогда она о братьях не вспоминала. Поскольку я ничего не отвечаю, Барсина решает сменить тактику и, как настоящий стратег, переходит от штурма к осаде. «Ты меня совсем не слушаешь!» Опустив плечи, она разом превратилась из грозного бойца в обиженную девочку. «Тебе наплевать на свою мать! Ты уже совсем не любишь и не уважаешь меня!» Она даже умудрилась пустить слезу. И, вздохнув, я поднимаюсь из-за стола. Подойдя к ней, обнимаю ее за плечи и, конечно же, обещаю подумать и обязательно найти подходящее место для ее братьев. Может, доверить Ширазу ту самую организацию логистики? На мгновение вспыхивает в голове идея, но я сразу же тушу эту вспышку собственным скептицизмом. Кому Ширазу? О чем ты? Там нужен мотор-организатор, способный связать сотни нитей в несколько краеугольных узелков, а Шираз он больше по представительству. Сидеть где-нибудь в присутственном месте и важностью своей поддерживать порядок. Вот это для него. В отличие от своих скептических мыслей, я продолжаю уверять Барсину в том, что обязательно что-нибудь придумаю. Бормочу так, пока она не скидывает на меня лукавый взгляд.